А в бар вошли важные, важно оглядывающиеся, строгоглазые дружинники. Их было трое. Двое мужчин и девушка. Строги-то они были строгие, но в весе пера, что ли. Мужчины не шибко рослые, сильные с виду, а спутница их тоненькая, невысокая, только и силы, что в символах силы, в этих вот красных повязках на рукавах. Девушка подошла к их столику, сказала строго: «Что это? Да у вас тут целый ресторан. Товарищ заведующий, надо ли напоминать вам, что ничего подобного в вашем баре быть не должно?» «Да вот ребятишки здешние день рождения друга отмечают, виновато», — отозвалась барменша, издали грозя Геннадию кулаком. «Слабохарактерная я, беда со мной». «Да, беда, несомненно. И шум такой подняли, что мы не могли не вмешаться. День рождения? Это у кого же из вас?» «Зиночка». «Да пойдем, ребята мирные», — позвал один из дружинников. «Зиночка? Надо же! У меня день рождения, Зиночка», — сказал Геннадий, поднимаясь. «Зиночка, Зинаида, Зинуля! Как там еще? Зинаидушка, прошу, присаживайся! Зинушенька, Зинуля моя милая, пришла! Ах ты, радость моя! Зинок ты милый!» «Да вы пьяный молодой человек! Товарищи, товарищи!» — она оглянулась к своим спутникам. «Он же пьян невероятно!» «Нет, Зина, Зиночка, Зинуленька, я не пьян. Садись, ну присядь со мной. И парней своих зови. Друзья, присаживайтесь. Мне сегодня стукнуло раз, два и так далее. Верно, родился, вылупился. Прошу, сестричка, гони еще один Кишинев и тарелку дамской размазни. А это мои друзья, самые-самые, Славик, Дима, Коля. Вы нас не обижайте отказом, мы народ мирный, но обидчивый. А вас мы уважаем, вы наши защитники, как же, очень уважаем. Нас без вас бы тут били-лупили. А так, ребята, тащите их, усаживайте, что поделаешь. Четверо сильных парней вежливенько так, без насилия, но и твердой рукой подвели мужчин-дружинников к столу, пододвинули им стулья, усадили. Что тут можно поделать? Не отбиваться же. Да и попробуй отбейся от таких. Уступила и маленькая строгая Зина, но прежде чем сесть, она вынула из сумочки очки, нацепила на носик, вгляделась внимательно в Геннадия, мол, должна же я понять, что это за человек, разглядела, вымолвила свой приговор. «Нет, вы не пьяны, во всяком случае не очень», — догадалась догадливый народ женщины, даже и такие еще пока обереженные жизнью. «У вас неприятности? С какой-то Зиной?» «Не то слово взяла, да изменила мне», — сказал Геннадий, девясь, что взял, да и признался, сказал правду про стыдное для себя. «Вам?» «Это вы, наверное, ей. Впрочем, это не мое дело. Но только мы не пьем, товарищи. А уж коньяки подавно. Не смейте разливать. Мы же на дежурстве». «А контакт с народом, с населением должен же быть у вас», — сказал Дима. Востроносенький, быстроглазый, усмешливый парень. «Узнаете, кто есть кто? Коньяк в таких случаях — отличный ускоритель». «Студент?» — спросил один из дружинников, застенчиво принимая протянутый ему стакан. «Зина, собственно говоря, ни в коем случае, Вадим Петрович. Как вы не понимаете? Поставьте стакан, и вы тоже, Сашенька. Нет, друзья, мы пить с вами не станем, разве что чашечку кофе. Поймите нас правильно, мы на дежурстве патрулируем. Было бы нонсенсом, если бы мы тут с вами напились». «Кофеек патрулю!» — крикнул Геннадий. «И тарелку с нонсенсами. Я хотел сказать, с пирожными». «А вы не без юмора», — сказала Зина. «Нет, правда, друзья, вы студенты». «Да что я... Вы все старше студенческих лет. Молодые инженеры, физики, филологи. Вы здешние?» «Мы здешние», — сказал Дима. «Я слесарь-водопроводчик, он именинник наш, электрик и вообще на все руки. Николай — сантехник, гроза Зацоров, как и я. Славик — плотник, столярничает. Мы не из МГУ, мы из ПТУ. В прошлом, конечно, все четверо неженатые. Профессии у нас такие, что многое видим. А ведь женятся сослепу, верно говорю? Вы-то замужем?» «Нет, профессия такая. Извините, а вы... От какого учреждения здесь к отпуску 3 дня прирабатываете?» «Что значит к отпуску? Работа дружинника — это общественное поручение. Знаю, согласен, сам иногда дружиню. А все-таки, что 3 дня к отпуску за это прибавляют, это существенно.